Дом свой Екатерина Сергеевна отдавала иногда в наймы ненадолгое время и сама уходила тогда в верхний этаж или уезжала к себе в Голубино. Так, в 1831 году, когда великая княгиня Елена Павловна провела часть лета в Москве в своем новом дворце на Остоженке и лечилась водами в бывшем почти рядом с ее садом новоустроенном заведении минеральных вод, Екатерина Владимировна Апраксина, состоявшая гофмейстерин при дворе великой княгини, по этому случаю приехала в Москву и, чтобы ей быть поближе, наняла бельэтаж у Герардовой и прожила там несколько недель, пока продолжался курс лечения водами. В 1832 году в этом доме апреля 12-го была свадьба моей племянницы Анастасии Николаевны Римской-Корсаковой, вышедшей за внучатого моего племянника, князя Александра Сергеевича Вяземского. В 1833 году, тоже апреля 12-го, была свадьба моего племянника Владимира Михайловича Римского-Корсакова, женившегося на Анне Николаевне Поповой. В 1834 году была там же свадьба Авдотьи Федоровны Барыковой, вышедшей за Василия Николаевича Толмачева. В 1836 году дом Герардовой нанимала княгиня Елизавета Ростиславна Вяземская, потому что ее дочь, княжна Варвара Сергеевна, вышедшая в следующем году за Ивана Ивановича Ершова, и сноха ее, жена старшего сына, родная моя племянница, княгиня Анастасия Николаевна, пили воды, и тут им было поближе к Остоженке от заведения минеральных вод. В продолжение 10 лет, с 1823 года по 1833 год, у нас в семействе, в родстве и в кругу самых близких моих знакомых много было потерь, и мы то и дело, что были в трауре. В эти 10 лет я лишилась брата, двух сестер, двух невесток, троих зятьев, деверя, трех племянников, внучатого брата и двоюродной племянницы. В 1823 году, апреля 7-го, скончалась в Петербурге сестра моя, княгиня Александра Петровна Вяземская. В том же году в Москве умер зять мой, Комаров Иван Елисеевич. В 1826 году сестра монахини Афанасия 20 апреля. В 1827 году, октября 25-го, муж моей старшей дочери Дмитрий Калинч Благово. В 1829 году, 26 мая, брат Михаил Петрович Римский-Корсаков. Он скончался в Москве, отпевали его приходим у неопалимой Купины, а хоронить повезли в деревню, в село Боброво. Хотя я и была дружна с братом, но более всех нас была к нему расположена сестра, Варвара Петровна, и эта потеря очень ее огорчила. Кроме того, в 1823 году умер князь Иван Михайлович Долгоруков, почти что не родня, потому что он приходился покойнику Дмитрию Александровичу правнучатым братом. Что это за родство? Но по прежним семейным отношениям Долгоруковых с Яньковыми и по сердечному нашему к нему расположению это была для меня очень чувствительная потеря. В 1827 году умер во время Великой Четыридесятницы Степан Степанович Апраксин, и это была для меня большая скорбь. Я лишилась в нем человека, который любил покойного моего мужа и всегда одинаково был к нам расположен. Никогда не позабуду его искреннего, дружеского участия, которое он мне высказал, когда скончался Дмитрий Александрович. Апраксина жалела не я одна. Вся Москва его оплакивала, потому что вся Москва его любила за его приветливость и ласковое обхождение, и за то, что он ее тешил своими чудными праздниками. Можно сказать без лести, что это был последний вельможа, открытый и весело живший в Москве.